социально-правовая охрана несовершеннолетних детей. Последнее им не часто удавалось. Настойчивое и самоуверенное педагогическое братье не так легко выпускало из своих рук принадлежащие ей жертвы и вообще не представляло себе человеческую жизнь без предварительной соцвосовской обработки. По этой причине большинство беглецов принуждены были вторично начинать хождение по педагогическому процессу в какой-нибудь другой колонии, из которой, впрочем, тоже можно было убежать. Между двумя колониями биография этих маленьких граждан протекала, конечно, на улицах, и так как для занятий принципиальными и моральными вопросами они не имели ни времени, ни навыков, ни письменных столов, то естественно, что продовольственные, например, вопросы разрешались ими и аморально, и апринципиально. Составители нравственных прописей и человеческих классификаций, даже и они признают, что кража булок или кража колбасы с намерением немедленно потребить эти ценности, если к такому потреблению имеются достаточно убедительные призывы желудка, едва ли могут рассматриваться как признаки нравственного падения. Беспризорные эту концепцию несколько расширяли и практически защищали тезис, утверждавший, что призывы желудка могут быть направлены не обязательно на булку и не обязательно на колбасу, а, скажем, на редикюль в руках какой-нибудь раззявы женского пола или на торчащий из кармана раззявы мужского пола бумажник. Одним словом, понятия потребительной ценности в головах беспризорных складывались не так формально, как в головах учителей нравственности, да и вообще беспризорные никогда не отличались склонностью к формализму. Именно поэтому они так непосредственно, будучи на улице, разрешали многие вопросы, не желая вкладываться даже в самые остроумные рамки науки и индивидуальной психологии. Только эта недоговоренность между беспризорными и учеными и приводила к тому, что последние считали первых явлениями нравственного или безнравственного порядка, а сами беспризорные полагали, что они все делают для того, чтобы сделаться металлистом или хотя бы шофером. Быть металлистом — это вообще мечта всех советских уркаганов, а о беспризорных уже и говорить нечего. В этом главное отличие нашей уголовной стихии от стихии буржуазной. И если многим это счастье не дается, то виною тому не чистота стремления, а проклятая сложность и дешевка человеческого существа, удивительно ряба спартаченного в первые еще дни мироздания. Нашим ученым все это не мешало бы учесть при составлении классификации человеческих характеров и вообще не мешало бы им хоть немного считаться с таким важным обстоятельством, как Октябрьская революция. Очень приятное впечатление производят многие описания наших блатников в литературе. Это не наши, не советские милые блатники, которые мечтают быть шоферами, а какие-то фрески-потрошители, у которых одна мечта — потрошить. Справедливость требует отметить, что в области классификации беспризорных современные коммунары-дзержинцы гораздо лучше справляются, чем многие записные классификаторы. Они никогда не позволят себе возиться с такими опороченными модусами, как пониженное нравственное чувство, или биопсихическая конституция, или эндопсихические элементы личности. Имеется в виду классификация личности Александра Федоровича Лазурского, 1874-1917 годы жизни, российского психолога, в основе которой лежал принцип приспособления личности к социальной среде в зависимости от одаренности индивида, прирожденного запаса духовных и физических сил, нервно-психической энергии и психической активности. Ученый считал, что преобладание в структуре личности внешних – экзопсихика и внутренних – эндопсихика – источников развития позволяет проводить деление людей по их проявлениям или отношениям на две большие группы – экзопсихическая и эндопсихическая. К экзопсихическим проявлениям личности ученый относил отношение субъекта к окружающей его среде, к эндопсихическим элементам личности – характер, темперамент, умственную одаренность человека, способность к восприятию, внимание, память, мышление, воображение, эмоционально-волевую устойчивость, психомоторику, то есть как бы внутренний механизм человеческой личности. По коммунарской рабочей гипотезе все беспризорные делятся на три сорта. Первый сорт – это те, которые самым деятельным образом участвуют в составлении собственных гороскопов, не останавливаясь ни перед какими неприятностями, которые в погоне за идеалом металлиста готовы приклеиться к любой части пассажирского вагона, которые больше кого-нибудь другого обладают вкусом к вихрям курьерских и скорых поездов, будучи соблазняемы при этом отнюдь не вагонами, ресторанами и не спальными принадлежностями, и невежливостью проводников. Находятся люди, пытающиеся очернить этих путешественников, утверждая, будто они носятся по железным дорогам в расчете на крымские благоухания или сочинские воды. Это неправда. Их интересуют главным образом днепропетровские, донецкие и запорожские гиганты, одесские и николаевские пароходы, харьковские и московские предприятия. Второй сорт беспризорных, отличаясь многими прекрасными достоинствами, все же не обладает тем букетом благородных нравственных качеств, какими обладает первый. Эти тоже ищут, но их взоры не отворачиваются с презрением от текстильных фабрик и кожевенных заводов, они готовы помириться даже на деревообделочной мастерской, хуже, они способны заняться картонажным делом, наконец, они не стыдятся собирать лекарственные растения. Второй сорт тоже ездит, но предпочитает задний буфер трамвая, и ему неизвестно, какой прекрасный вокзал в Жмеринке и какие строгости в Москве. Кое-кто может спросить, почему же и первый сорт, и второй только ищут работы, нигде не задерживаются и все-таки не работают. Во-первых, многие находят работу и работают, но пусть каждый спросит себя самого, согласится ли он переехать на работу в другой город, если ему не дадут квартиры, подъемных, вагона для перевозки вещей, какой-нибудь пайковой карточки. Беспризорные не требуют ни подъемных, ни вагона, но квартирное довольствие и их интересует. Вся беда в том, что им не всегда удается договориться относительно квартиры и коммунальных услуг. Коммунары-дзержинцы всегда предпочитали привлекать в свою коммуну только граждан первого сорта. Поэтому они пополняли свои ряды, развивая агитацию в скорых поездах. Но в Куреже преобладал не первый сорт, и не второй даже, а третий. В мире беспризорных, как и в мире ученых, первого сорта очень мало. Немного больше второго, а подавляющее большинство — третий сорт. Подавляющее большинство никуда не бежит и ничего не ищет, а простодушно подставляет нежные лепестки своих детских душ организующему влиянию соцвоса. В Куреже я напоролся на основательную жилу именно третьего сорта. Эти дети в своих коротких историях тоже насчитывают 3-4 детских дома или колонии, а то и гораздо больше, иногда даже до 11. Но это уже результат не их стремлений к лучшему будущему, а наробразовских стремлений к творчеству. Стремлений часто настолько туманных, что и самое опытное ухо не способно бывает уловить нюансы различия между такими штуками, как реорганизация, глупости, уплотнение, головотяпство, разукрупнение, портачество, пополнение, свертывание, развертывание и идиотизм. В мою задачу не входит исследование о целях и задачах этого творчества. Вероятно, какие-то цели и задачи бывали. И если эти цели и задачи состояли в том, чтобы окончательно сбить с толку и заморочить хороших нормальных детей, вконец деморализовать их и лишить естественного права ребенка на постоянный свой коллектив, заменяющий семью, то необходимо признать, что эти цели были достигнуты. Большинство курежан могли написать на своем знамени нечто из Данте «Оставь надежду навсегда», ибо единственное, чего они могли ожидать в ближайшем будущем, это очередная реорганизация. А так как и я тоже прибыл в Куреж с реорганизаторскими намерениями, то и встретить меня должно было то самое безразличие, которое является единственной защитной позой каждого беспризорного против педагогических пасьянсов наробраза. Само собой, разумеется, это тупое безразличие было в то же время и продуктом длительного воспитательного процесса, и ему соответствовали многие, очень многие характеристические подробности. Черт возьми, человеческое существо все же чрезвычайно нежная штука, и наделать в нем всякой порчи очень нетрудно. Большинство курежан было в возрасте 13-15 лет, но на их физиономиях уже успели крепко отпечататься разнообразные атавизмы. Прежде всего бросалось в глаза полное отсутствие у них чего бы то ни было социального, несмотря на то, что с самого рождения они росли под знаком социального воспитания. Первобытная растительная непосредственность сквозила в каждом их движении, но это не была непосредственность ребенка, прямодушно отзывающегося на все явления жизни. Никакой жизни они не знали.

Его отряд, четвертый, должен был приступить к разломке монастырской стены. Для него у Миши заготовлены были ломы. Но Хаврах даже не вспомнил о порученной ему работе. По-прежнему развязно он заговорил со мной о предметах, никакого отношения к монастырской стене не имеющих. «Скажите, правда, что в колонии имени Горького девчата хорошие?» Я отвернулся от него и направился к выходу, но он пошел со мной рядом и, заглядывая мне в лицо, продолжал: «И еще говорят, что воспитательки у вас есть. Такие, хлеб с маслом. Ха-ха, интересно будет, когда сюда приедут. У нас здесь тоже были бабенки подходящие. Только знаете что? Глазом моего. Ну и боялись. Я как гляну на них, так аж краснеют. А отчего это так, скажите мне? Отчего это у меня глаз такой опасный, скажите?» «Слушай, Хаврах», — сказал я ему, — «так разговаривать со мной, как ты сейчас, значит хулиганить. Имей в виду, что и я могу потерять терпение». «Ну что ж, потеряйте», — задвигал Хаврах рыжими бровями. «Бить, что ли, будете? Так права такого нет. Если меня, скажем, кто ударит, так и я могу». «Почему твой отряд не вышел на работу?» «А черт его знает, мне какое дело? Я и сам не вышел, хи-хи!» «Почему?» «Не хочется! Ха-ха-ха!» Хаврах стоял рядом со мной, снова пошатывал ногой и, щурясь, присматривался к соборному кресту, вокруг которого кружились грачи. «Придумали такое стенку ломать! Дурак я, что ли? Пойду кирпичи ворочить!» Он прищурился на соборный крест. «А у нас тут на подворках тоже есть бабенки забористые, ха-ха! Если желаете, могу познакомить!» Мой гнев еще со вчерашнего дня был придавлен мертвой хваткой сильнейших тормозов. Поэтому внутри меня что-то нарастало круто и настойчиво, но на поверхности моей души я слышал только приглушенный скрип, да нагревались клапаны сердца. В голове кто-то скомандовал «Смирно!» И чувства, мысли и даже мыслишки поспешили выпрямить пошатнувшиеся ряды. Тот же кто-то сурово приказал «Отставить Хавраха!» «Спешно нужно выяснить, почему отряд Вани Зайченко не вышел на работу и почему Ваня не завтракал». На основании всех этих директив я сказал Хавраху: «Убирайся от меня к чертовой матери, говно!» Хаврах очень удивился моему невежливому обращению и смущенно отстал. Я поспешил к спальне Зайченко. Ванька лежал на голом матраце, и вокруг матраца сидела вся его компания. Маликов, Одарюк, Фонаренко и еще несколько мальчиков, очевидно, все из 10-го отряда. Ваня положил руку под голову, его бледная худая ручонка на фоне грязной подушки казалась чистой. «Что случилось?» — спросил я. Компания молча пропустила меня к кровати. Одарюк через силу улыбнулся и сказал еле слышно: «Побили». «Кто побил?» Неожиданно звонко Ваня сказал с подушки: «Кто-то, понимаете, побил. Вы можете себе представить? Пришли ночью, накрыли одеялом и здорово побили. В груди болит». Звонкий голос Вани Зайченко сильно противоречил его похудевшему синеватому личику. Я знал, что среди курежских флигелей один назывался больничкой. Там среди пустых грязных комнат была одна, в которой жила старушка-фельдшерица. Я послал за нею Маликова. В дверях Маликов столкнулся с Шалопутиным. «Антон Семенович, там на машине приехали, вас ищут». У большого черного фиата стояли Брегель, товарищ Зоя и Клямер. Брегель величественно улыбнулась. «Приняли?» «Принял». «Как дела?» «Все хорошо». «Совсем хорошо?» «Жить можно». Товарищ Зоя недоверчиво и с ненавистью на меня посматривала. Клямер оглядывался во все стороны. Вероятно, он хотел увидеть моих 100-рублевых воспитателей. Мимо нас с спотыкающимся старческим аллюром спешила к Ване Зайченко фельдшерица. От конюшни доносились негодующие речи Волохова. «Сволочи! Людей перепортили и лошадей перепортили! Ни одна пара не работает! Поноровили коней, гады! Не кони, а проститутки!» Товарищ Зоя покраснела, подпрыгнула на месте и завертела большой нескладной головой. «Вот это соцвоз, я понимаю! Я расхохотался. Это не соцвоз. Это просто человек слов не находит. Как это не находит? Язвительно улыбнулся Клямер. Кажется, именно находит. Ну да. Сначала не находил, а потом уже нашел. Брегель что-то хотела сказать, но пристально глянула мне в глаза и ничего не сказала.